Глава 9. Секунды тянулись минутами, минуты вечностью. Скоро лифт спустится. Вернон и Пит придут сюда. Но выход должен быть. Невозможно же сидеть тут, как в ловушке, и ждать. Видимо, Матвею пришла в голову та же мысль. Не сговариваясь, они принялись обшаривать стены. На одной из них обнаружилась небольшая выпуклость под тонким слоем штукатурки, а под ней такой же экран, как и в лифте. Лика провела по нему ладонью, счищая грязь. Надпись «Asylum» побежала по экрану, а следом появилось изображение ока. Лика приблизила к нему глаз. Надпись «Unus ex nobis» подарила надежду, что она все делает правильно. Матвей рядом с ней к чему-то прислушивался. «Смотри!» С небольшим скрипом перед ними открылся темный провал. «Идем?» Стена за спиной встала на свое место, как раз тогда, когда они услышали шаги в подземелье и приглушенные голоса. В проходе за стеной тоже вспыхивали и гасли лампочки. Этот коридор был длиннее, уже и ниже первого. Высокий Матвей почти касался макушкой потолка. Лика шла, едва не наступая ему на пятки, спиной ощущая тьму позади них. Тусклые светильники не давали разглядеть, что там впереди. По стенам плясали уродливые тени, где-то капала вода. Прошло, наверное, 20 минут, прежде чем их путь окончился весьма неожиданно. Матвей вдруг остановился. Лика глянула из-под его руки и увидела. Коридор уперся в лестницу. Неширокие бетонные ступени вели круто вверх. Поднимались гуськом. Матвей впереди, Лика сзади. Лестница вывела их на площадку к двери. Очень старой, судя по рассохшемуся дереву. Матвей провел ладонью по филенчатым выступам, ощупал петли. Дверь должна была открываться наружу. Он слегка толкнул ее вперед. Она чуть приоткрылась и застряла. «Что-то держит с той стороны», — тихо сказал он и навалился сильнее. Лика тоже. Дверь чуть поддалась. Обрадованные, они повторили попытку. С той стороны двери что-то зашумело, стукнуло и упало. В образовавшуюся щель Лика увидела темное помещение, откуда тянуло теплым воздухом. Чуть расширив проход, они пролезли внутрь. Тут уже никаких лампочек над головой не загорелось. Матвей включил фонарик на телефоне. «Кажется, это чей-то подвал». Он указал на стеллажи и всякий хлам. Дверь, через которую они пришли, была плотно заставлена досками. Матвей поднял упавшие и аккуратно поставил на место. В просторном помещении, достаточно запыленном, похоже, давно никто не бывал. Лика подумала, что если выход из подвала заперт, то они снова окажутся в ловушке. Но нет. Дверь открылась с легким скрипом. В глаза ударил яркий свет, заставив зажмуриться от неожиданности. Перед ними была кухня, к счастью, пустая. Лика даже издала обрадованный возглас, но тут же испуганно сообразила, что вообще-то они проникли в чужое жилище. И как это объяснить хозяину, невозможно представить. Приоткрытое окно сквозило. Мирно урчал холодильник. Хромированный кран блестел, красиво изгибаясь над мраморной раковиной. Матвей вдруг сделал шаг и повернул ручку. Лика смотрела, как он жадно пьет воду, и еле сдерживалась, чтобы не оттащить его силой. Она только сейчас почувствовала сухость губ и жжение в горле, словно провела в пустыне вечность. Потом и Лика припала к холодной струе. «Ничего вкуснее не пила», — призналась она, вытирая рот. Весь перед футболки был мокрым, но ей было все равно. «Точно». Матвей прошел по кухне и прислушался к звукам в соседнем помещении. «Что, рискнем выйти?» Из кухни они попали в просторную комнату, устланную ковром. Широкий диван в центре делил помещение на две части. Перед ним на стене висел плазменный телевизор. Сбоку стоял журнальный столик с кипой журналов и фотографий в рамке. Они уже видели в широкое окно дорожку и калитку, путь на свободу, как вдруг послышался мужской голос. «Понял. Да. Слушай, нечем записать. Сейчас». Лика присела за высокую спинку дивана, дернув Матвея за собой. Вошедший в комнату мужчина принялся шарить рукой по журнальному столику, негромко чертыхаясь. Рядом с Ликой упали журнал и фоторамка. Кажется, она даже не дышала, потому что воздуха стало не хватать, и она принялась хватать его ртом, беззвучно, словно пучеглазая рыба в аквариуме. Матвей сильно сжал ее руку. Она моргнула, пришла в себя, протянула руку к фотографии. Девушка на снимке весело улыбалась в камеру, опираясь на лыжные палки. Из подвязанной шапочки выбивались каштановые пряди. За спиной ее вздымались заснеженные вершины. Хозяин дома продолжал разговор по телефону и поиски ручки. «Ищи дольше», — попросила она и стиснула снимок в руке. Мужчина, наконец, записал то, что диктовал невидимый собеседник, и нагнулся за упавшими вещами. Если бы Лике не было так страшно, она бы рассмеялась. До чего комичный вид стал у мужчины, когда он встретился с ней взглядом. «Что за дела?» Он резко отпрянул, а вслед за ним и Лика распрямилась, словно пружина, сжатая до нельзя, и широко улыбнулась. «Та-дам! Сюрприз!» «Ты как тут оказалась? Ты совсем с ума сошла?» «Приехала». Она пожала плечами. В ее голове бродили какие-то обрывки фразы на английском языке. Ночной город, всполохи огней и стрелка спидометра на приборной панели. «Соскучилась, представь?» Мужчина все так же недоуменно смотрел на нее. Потом перевел взгляд на Матвея, неловко переминающегося на ковре. «Ничего не понимаю. Почему в таком виде?» Его лоб, мятый салфеткой, навис над почти сросшимися бровями и крупным носом. Лика посмотрела на себя. Джинсы все в грязных разводах, футболка в мокрых пятнах. Матвей выглядел не лучше. «Подумаешь?» Она беззаботно махнула рукой. «Длинный был путь. Потом расскажу. Сейчас провожу человека». Лика и сама не понимала, что несет. Что-то внутри нее подсказывало, как могла бы говорить та девушка, в которую она воплотилась. «Может, сначала представишь этого человека отцу?» Что-то жесткое в голосе мужчины заставило ее подчиниться. «Это Матвей. Знакомый. Можно сказать, друг». «Вы учитесь вместе?» Лика чуть помедлила и отрицательно мотнула головой. «Нет, конечно, мы знакомы недавно. Познакомились в клубе». «Ты что-то имеешь против?» Она с вызовом глянула мужчине в лицо. Тот покачал головой, внимательно разглядывая парня. «Может, что-то выпить из дороги? Виски, коньяк?» «Папа шутит». Лика повернулась к Матвею. Тот смотрел на нее глазами человека, попавшего под бульдозер. «Я правда просто провожу Матвея. И сразу вернусь». «Вот уж нет». Мужчина взял ее под руку железной хваткой. «Сначала ты мне все расскажешь. Ты опять что-то натворила? Я отправил тебя в Лондон за тем, чтобы ты взялась за ум. Ты опять гоняла по ночным трассам. У тебя опять проблемы с полицией? Куда мне отправить тебя на этот раз? На Фиджи? В Папуа-Новую Гвинею? Где то место, где тебе не захочется творить глупости? Как ты вообще додумалась вернуться сюда?» Это был порыв. Лика освободила руку и слегка отступила. «Считай, ностальгия заела. Ну ладно, мы пошли». Она сделала шаг к выходу, и тут в комнату вошла собака. Вернее, это была собака. С большой такой буквы. Широкая грудь, мощные челюсти, остро купированные уши. Пес уставился на Лику, а потом глухо зарычал, чуть приподняв переднюю губу. Лика непроизвольно схватилась за Матвея. «Грей, молодец!» — похвалил мужчина. «Сторожить! Сидеть!» Команда «сидеть» относилась к ним. Он кивнул на диван, и Лика с Матвеем послушно сели. «Не советую дергаться, Грей еще не обедал». Он вышел. Матвей потянулся за телефоном, но Грей сделал шаг в его сторону. Его морда находилась теперь в опасной близости. Маленькие глаза под насупленными бровями так и высматривали, куда вонзить клыки. С брылей на ковер капала слюна. «Что делать?» — шепотом спросила Лика. «Да, пса лицом не обманешь». А запах Лика копировать не умела, увы. Вообще-то собак она не боялась. Считала, что к любому злюке можно найти подход, если запастись терпением и временем. А еще лучше колбасой. Но вот ни времени, ни колбасы у них сейчас, к сожалению, не было. «Давай я попробую его отвлечь, а ты беги на выход». «А ты как же?» «Да что они мне сделают? Ну, вызовут полицию, скажу, заблудился». Осматривал город и все такое. «Не посадят же меня, в конце концов». Лика отрицательно мыкнула. Но Матвей яростно прошептал. «Он же знает, что сейчас сделает. Позвонит дочери и выяснит, что никуда она не уезжала. И как ты тогда объяснишь все это? Бежать надо, Лика». Она шевельнулась. Грей тут же отреагировал рычанием. «Это же питбуль. Он сожрет тебя за секунду. И потом, я тебя не оставлю. Будем как-то вместе выпутываться». Хозяин дома вернулся в гостиную, широко улыбаясь. Им даже показалось, что все обошлось. Что сейчас они все же смогут уйти отсюда, и все закончится. «Грей, иди на улицу. Охраняй». Питбуль разочарованно насупился и направился к выходу. По дороге он оглянулся еще раз, рыкнул и скрылся. Мужчина прошелся туда-сюда по ковру, подтащил стул и уселся напротив дивана. «Да», — сказал он, — «вы не представляете, как долго я вас ждал». Лика и Матвей переглянулись. «Да», — мужчина кивнул. «Ждал. Честно, я уже начал сомневаться, что кто-то придет. Оттуда». Он мотнул головой в сторону. «Ну что, давайте знакомиться. Только это». Обвел он рукой лицо. Уберите. А то мне не по себе, честное слово. Лику как холодной водой окатило. Этот человек все понял? Как? И почему он говорит, что ждал их? Гривцов Леонид. Для вас, Леонид Викторович. Представился мужчина и внимательно посмотрел на них, вероятно, ожидая какой-то реакции. Но Лика, объятая смятением, не отреагировала никак. Матвей же повел плечами и выпрямился. «Конечно, вы еще слишком молоды, чтобы помнить». Гривцов усмехнулся. «Можно мне в...» Лика замялась. «В ванну». «Руки помыть?» Сарказм в его голосе заставил ее втянуть голову в плечи. Сам же хотел, чтобы она сняла лицо. Но не может она прямо тут при нем. Не получится у нее никак. «Ладно, иди», — разрешил Гривцов. «Вон там дверь. Телефон есть? Положи на стол. А то я знаю ваши штучки». «И ты тоже давай». Он протянул руку Матвею. «Вообще-то это незаконно. Удержание несовершеннолетних, отъем личных вещей. Знаете, это может и на приличный срок потянуть». Матвей не спешил расставаться с телефоном. «Одним сроком меньше, одним больше». Осклабился Гривцов и постучал по журнальному столику. «Сюда клади». Лика посмотрела на Матвея, глазами спрашивая, что делать, и прошла в указанном Гривцовом направлении. «Не вздумай дать дёру!» — крикнул ей в спину тот. «Грей на страже! А мне потом полы отмывать». Лика дошла до ванны, включила горячую воду и сунула туда ледяные руки. На улице жара, а ей никак не согреться. Все, что произошло и все, что происходило, казалось совсем уж нереальным. Она даже не была уверена, что сможет вернуться к своему облику. Но все же получилось. Она посмотрела в зеркало. Лохматая, в мятой одежде, пугало огородная. Она пригладила волосы и вернулась в гостиную. Матвей и Гривцов вполне мирно беседовали. «Значит, говоришь, дипломатом хочешь стать? И сколько языков знаешь? Кроме английского и немецкого, еще французский и итальянский учу. Потом хочу еще шведский взять». «Надо же!» В голосе Гривцова звучало уважение. «А мне английский и то с трудом дается. Но зато дочурка болтает, как будто родилась на берегах Темзы. Чтоб ее!» Гривцов увидел Лику и жестом пригласил сесть на диван. «Ну вот, другое дело», — удовлетворенно сказал он. «Что вам от нас нужно?» Лика сложила руки на коленях, как примерная девочка. «Рассказываю. Лет 15 назад ко мне обратился некий профессор. С какой-то бредовой идеей, на первый взгляд. Но то, что он показал, меня впечатлило. И я решил поверить. Выделил деньги на исследование. Профессор оборудовал лабораторию, исправно отчитывался, я радовался. И вот, когда профессор был почти у истоков открытия, он пропал. Со всеми своими результатами, записями и прочим. Я, конечно, приложил немало усилий, чтобы найти его, но без толку. Профессор мне доверял и рассказывал много того, чего и не следовало, если он изначально хотел меня кинуть. Я знал про подземный ход из дома профессора и знал, что пройти по нему может лишь Арк. «Кто, простите?» прервала Лика. Гривцов уставился на нее и недоверчиво склонил голову на бок. «Не надо мне тут шутки шутить». «Это не шутки. Я не понимаю, о чем вы говорите. Какие-то опыты, исследования». «Еще скажи, что и профессора не знаешь». «Его фамилия Страполецкий?» «Ну вот, я же говорю». «А где он сейчас?» Подал голос Матвей. «Мы вообще-то не к вам шли». Гривцов развел руками. «Если б я знал! Год назад он просто исчез. Вместе с препаратом и всеми записями». Лика закусила губу. Значит, все было напрасно. Она думала, найдет разгадку. А нашла одни неприятности. «Я не понимаю ничего. Профессора я видела один раз в жизни. Мы с мамой приезжали сюда на Каменный остров. Он прописал мне линзы». «Допустим. Допустим, ты не знала о его исследованиях. Но как ты объяснишь свое появление через тайный ход? Пройти по нему может лишь обладатель Аргена». «Обладатель чего?» вытаращилась Лика. Гривцов ехидно улыбнулся. «Мне 16!» Лика посмотрела ему прямо в глаза. «Как вы думаете, много я понимаю в науке?» Гривцов скривился, как от оскомины. «Судя по моей дочурке, то, что ты умеешь связно разговаривать, уже само по себе удивительно». «Хорошо». Страполецкий изучал так называемый арген. В теле человека есть много всяких элементов, в том числе и серебро. Правда, совсем в мизерных количествах. Мы получаем его вместе с пищей. До 90% серебра выводится, остальное используется клетками. В больших дозах этот металл становится ядом. Есть такое заболевание – аргирия. Это когда в организме накопилось слишком много аргентума. Но есть люди, у которых количество серебра в теле просто зашкаливает, и они при этом себя отлично чувствуют. Он даже предположил, что их клетки могут и сами производить серебро. Страполецкий уверял, что такие люди обладают уникальными способностями. В научном мире его высмеяли, и он начал собственные исследования. Серебро? Оно самое, аргентум, мистический металл. Вот фигня какая! В сердцах бросила Лика. Я сказал то же самое. Гривцов улыбнулся, когда услышал его теорию. Но потом он сумел доказать мне обратное. Как? Гривцов уже смеялся в голос. Он превратился в меня. На моих глазах. Я чуть с ума не сошел. Он вытер выступившие слезы. Да, я поверил, конечно. Это могла быть бомба, сенсация. Но профессор меня обманул. Смылся со всеми разработками. Лика сидела с открытым ртом. Факт, что профессор был таким же, как она, потряс ее. «Сожалею», — сказала она просто, чтобы что-то сказать. «Но я вам тут тоже не помогу. Я ничего об этом не знаю. Ни о генах, ни о серебре в моем организме. Я только школу закончила». «Над чем работал профессор?» — подал голос Матвей. «Он разрабатывал уникальный препарат, я бы сказал, эликсир. Если бы у нас получилось...» Это произвело революцию не только в медицине. В мире. Люди бы в очередь стояли за нашими пузырьками. Гривцов стиснул пальцы. Отпала бы надобность в лекарствах вообще. В любых. На все болезни один флакон. Любая цена была бы недостаточно высока. Я вспомнил. Матвей повернулся к Лике. Гривцов. Владелец крупного фармацевтического холдинга. Грифарм, это же ваша компания? Гривцов самодовольно улыбнулся. Это же вы были под следствием за подделку лекарственных препаратов? Ничего подобного. Это происки конкурентов. Отмахнулся Гривцов. Подумаешь, заплатил пару миллионов штрафа. Они у меня еще пожалеют, когда я выпущу на рынок свой препарат. Теперь-то мы точно это сделаем. Да, девочка? Он подмигнул. Сделаем что? Лика вытаращила глаза. Гривцов был как-то неестественно румян и нервозен. Как что? Он вскочил и встал над ними. Большой, плотный, с копной жестких волос. «Создадим наш эликсир. Здоровье, молодость, бессмертие».